Вот только запланированному было не дано случиться в силу очередной неожиданности, случившейся аккурат во время правильной запаковки уже пустого ящика. И данную неожиданность первой заметила буквально созданная и запрограммированная на наблюдение и анализ амнисия. Астартес, внимание, опасность, звезда, враг на 8 часов. Вторил амнисии голос Акилы, которая вот тоже явно отслеживала все проходящие вокруг Авы через голографическое пространство. Ава, сзади. А это уже было выкрикнуто Карой. Но все эти предупреждения все равно запоздали, ибо стрелы летели банально быстрее. А да, именно стрелы. Стоп, стрелы. Кейтлин Фрэнсис Бартон. Агент ЩИТ. Будущая мстительница. Кейт Бартон по прозвищу Соколиный Глаз или более просто Соколица была выдающимся, но очень нетипичным агентом ЩИТа, и далеко не из-за того, что она вместо пистолета предпочитала использовать лук, и не из-за своего феноменального зрения. Хоть и не без этого, разумеется, но нет, в ЩИТе вообще всяких уникумов хватало. Просто Бартон часто, гораздо чаще той же Колсон или даже самой Фьюри, грешила несоблюдением протоколов ЩИТа, а как известно, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, ну или в данном случае, Соколице. Из-за чего не попади Бартон в свое время в личное подчинение к директору Фьюри, так еще и не оказавшись там в числе первых доверенных лиц наряду С, собственно, Колсон, о чем недвусмысленно намекал, нынче курируемый Кейт-проект, то очень может быть, что Соколицу давно бы постарались турнуть из агентства. И хорошо, если просто турнуть, а не посадить куда подальше и поглубже, а то и пристрелить чисто на всякий случай. По факту, для последнего с лихвой хватило бы только того, что она устроила вместе с Романовым в Будапеште сравнительно недавно. С Романовым, которого она тогда должна была, вообще-то, убить. Самого факта банального сотрудничества с вдовцом и нарушения прямого приказа сверху, с лихвой хватило бы для конца карьеры Бартон, и она тогда к этому была вполне готова, ибо результат авантюры того банально стоил. А итоговый результат так вообще превзошел все ожидания. Ну, если забыть о том, что творилось тогда на улицах Будапешта, а затем и на мировой арене несколько недель и месяцев соответственно. Ничего хорошего на самом деле, но смерть Дрейков, которую сразу можно было приравнивать к концу проекта «Красная комната», а также к мощнейшему удару по Левиафану, ну и заодно к удару по разведывательному аппарату красных, что вот, наверняка, очень оценили за закрытыми дверями Совета мировой безопасности, того все же стоило. Да и последовавший за этим переход в ЩИТ Романова, был вот тоже очень приятным бонусом, хоть это и несло с собой немало геморроя, благополучно разруленного Фьюри, как и все остальное. Кейт после даже повысили, из-за чего она в кои-то веки сравнялась в звании с Колсон. Ну, пока ту тоже вновь не повысили. Плюс временное залегание на дно позволило нормально родить на пару с женой первенцев на родной ферме. И Лора ее за проявленное безрассудство даже не забила насмерть сковородкой. Да и Романов гнев ее дорогой жены вполне себе пережил почти без потерь. Ну подумаешь, лицо опухло от ударов дубинками, сковородку Лора пожалела. А также трещин в костях стало чуть больше у обоих. Делов-то, легко отделались, могло быть хуже, гораздо хуже. Например, Лора могла бы взяться за ножи, а не дубинки, и выколоть или отрезать чего лишнего обоим, Романову так точно. Но последний не был бы собой, если бы к ней не смог найти подход. Он попросту рассказал, чем именно являлась красная комната и как именно там готовили агентов. Лора прониклась, так что пронесло. И этого лиса аж благополучно в друзья семьи записали. А потом еще опосля и Фьюри вышла аж в крестные к детям записать. Так что да, оно там все очень удачно сложилось. И это вот все совсем не отменяло того факта, что нормальный агент ЩИТа подобного бы себе никогда не позволил и не совершил, а просто выполнил приказ и пристрелил, столь удачно подставившегося вражеского агента, тем более самого вдовца. Да и кто бы вообще рискнул поверить, что этот рыжий лис на полном серьезе решит предать своих. Вот-вот. Но Бартон так-то очень гордилась своим метким взором, который ей не только позволял стрелой точно в движущуюся цель на расстоянии в несколько сотен метров попасть, но и в людях вполне себе неплохо разбираться, так что она поверила, и не ошиблась. Кейт вообще в промахах было очень сложно обвинить, ведь она не промахивалась. Ну, стрелами так точно. Вот и в этот раз она не промахнулась и не ошиблась, доверившись своим инстинктам и интуиции, которая почти с самого первого момента попадания на этот склад начала ей намекать, что что-то тут не так. Но вот что именно было не так, осознать и обнаружить вышло далеко не сразу. Вроде все было как обычно. Все тот же склад, чье содержимое явно забирает лишь ее команда, все та же скучающая встречающая, ибо холодильник, вообще-то, был крайне скучным местом, чертовски важным, разумеется, но и столь же чертовски скучным. Так еще и протоколы тут соблюдались от и до, в том числе и бюрократические, из-за чего следующая пара часов обещала быть вот тоже очень скучной. Так что же было не так, что выделялось в общей, хорошо знакомой и привычной картине? Ответ бы очень многих удивил. Как хороший снайпер со временем начинает ощущать вращение матушки Земли, чтобы делать поправку на оной при стрельбе, а также инстинктивно следить за ветром, который вот тоже тот еще паразит, так и порядочный лучник с подобным должен быть на «ты», причем, во многом гораздо острее снайпера, если речь идет о ветре. И да, первый, отчетливо подмеченный аномалией, стал, как ни странно, легкий ветерок не сильнее чужого дыхания, прилетевший откуда-то с другой стороны склада. Ветерок, которого не было на этом складе во время всех предыдущих ее посещений, да и откуда ему тут было взяться. Тем более, что знакомый поток воздуха из местной вентиляции явно не изменился. Да и мелочь, же вроде, но именно эта мелочь побудила соколицу пристально оглядеться и закономерно обнаружить вторую аномалию. Рябь, мерцание, некое искажение или скорее легкое марево миража, как именно это обозвать Кейт не знала, да и никогда еще не видела подобного, но вот в том, что ее глаза не обманывают, она была уверена на все 100, как и в том, что миражам на этом складе попросту неоткуда взяться, а посему дальше ее тело начало действовать уже почти на автомате. Левая рука привычно извлекла из специальной кобуры на боку непонятный на вид агрегат и отточенным до автоматизма движением заставила он и разложиться в полноценный лук, заодно нажав несколько кнопок на рукоятке онова, а правая рука за этот короткий промежуток времени уже успела нажать похожую кнопку на тубусе за спиной, раскрыв его, достать оттуда стрелу с уже нужным наконечником и, наложив ту на тетиву, тут же запустить ее точно в невидимую цель, в одну из целей. На все про все не ушло и пары секунд, а к тому моменту, как первая стрела поразила нечто и пришпилила это заискрившееся нечто к стене, тем самым оголив некое нутро неправильности над одним старым ящиком, в эту неправильность летела уже вторая стрела. Короткого момента с поражения первой цели и до поражения второй хватило, чтобы выцепить взглядом сокрытое под голограммами и понять, что первые две цели оказались небольшими дронами, ну и заметить еще и третью цель, чья неправильность была немного иной. И вот это уже явно был не дрон. Агент Бартон, какого черта ты? Рядом стоящая агентесса только-только начала реагировать на происходящее, как и все остальные, а Кейт уже извлекла из колчана третью стрелу, с уже обновленным наконечником, и запустила ее в очередную цель. Цель, реакция которой явно оказалась получше агентов рядом, из-за чего та успела дернуться и начать уходить в, видимо, перекат, оставляя за собой странный, смазанный и будто призрачный шлейф. Однако и третья стрела не промазала, на пол громко упала и заскользил по нему, появившийся словно из ниоткуда кейс. Четвертая, пятая и шестая стрелы, со специальными шоковыми наконечниками, были запущены уже одновременно с расчетом и поправками на то, что невидимка может вновь попробовать уклониться, если, конечно, та еще была на это способна. Мгновение, вспышка, и все три стрелы вязнут в желтом мареве защитного поля, пуская по оному электроразряды. Поля, за которым обнаружилось уже более чем видимое неизвестное, высокотехнологичный серый костюм, странный глухой шлем, словно безглазый или скорее безликий, пара столь же странных лент или скорее кабелей, идущих из-за спины и подключенных к предплечьям, излучатель того самого поля, явно выдвинувшийся откуда-то из области позади левого плеча, стрела Бартон, торчащая из правого плеча неизвестная и застрявшая в нем, а главное бьющая электрошоком, раздались выстрелы, оточнувшихся и понявших произошедшие агентов, а следовательно начавших действовать строго по инструкции, и инструкции в данном случае были более чем однозначны. Вот только все пули постигла судьба трех последних стрел, те тоже словно увязли в защитном поле. Но лично Бартон в этот момент больше заботило не это, а поведение самой неизвестной, которой явно оказалось маловато мощного электрошока, тот даже не свалил ее с ног, лишь заставил чуть подрагивать, да и на сам факт наличия у себя в плече стрелы она отреагировала очень своеобразно. На ее левой руке вспыхнули некие синеватые когти, которыми она просто и без затей обрезала стрелу, а затем как-то легко и даже непринужденно вырвала у себя из плеча наконечник. Выстрелы стихли, зазвучал запоздалый сигнал тревоги. «А ты глазастая и меткая, лучница», — сообщил явно измененный шлемом, достаточно жуткий и недовольный женский голос, хозяйка которого уже разминала плечо и проверяла работу кисти. «Да из чего она сделана? Мутантка, что ли?» Это бы объяснила странная марева, оставляемая каждым ее движением. «Или это все из-за костюма?» «Это мои главные фишки», — ответила Кейт, продолжая подмечать особенности противника. «А твои, видимо, крепости невидимость». В ответ послышалась усмешка. «Может, выключишь поле, встанешь на колени и заложишь руки за голову, а бежать тебе все равно некуда. Ты, считай, уже попалась, да и поле у тебя, наверняка, не вечное, ну или предел прочности имеет. А еще оно не окружало незнакомку со всех сторон, так что у Бартон уже была натянута тетива с подходящим для этого момента стрелой, но вдруг та и правда сдастся, а с Романовым же прокатило». Призыв Бартон поддержали и некоторые другие агенты. «Руки за голову, на колени, сдавайся, снимай костюм». И вот этот призыв явно был лишним. «Это кто у нас там такой умный сзади?» «Да, раздевайся». «Так там таких еще и две. Хотя, костюм-то и правда придется снимать». В ответ неизвестная вновь усмехнулась. «Это вряд ли, да и попалась. И не сбежать? Ну-ну, это мы еще посмотрим», — выдала незнакомка, после чего вздернула руки и направила их на агентов, одновременно с чем из ее предплечий что-то выдвинулось. И то, как это что-то выглядело, Бартон вот совсем не понравилось. Так что, выпуская очередную стрелу и подмечая краем глаза, как ее сотоварищи вновь начинают вести, вероятно, бесполезный огонь из своего огнестрела, сама Бартон сочла разумным повторить изначальный маневр незнакомки и ушла в перекат аккурат за ящики, которые она и ее сотоварищи должны были отсюда забрать, и сделала она это явно не зря, ибо Кейт во всей красе тут же смогла рассмотреть, как ту самую парочку любительниц стриптиза буквально снесло некой белесой волной, которая была явно способна спокойно проходить через то самое защитное поле, ну и отправлять в непродолжительный полет, да не то чтобы близкой стены людей в полном боевом облачении щита. И эту вот волну выпустили те две странные небольшие хрени с белыми кристаллами, видимо, да. Раздался ожидаемый и малость приглушенный взрыв стрелы, после чего Бартон тут же вынырнула из своего укрытия, натягивая тетиву, мгновенно оценивая увиденное и отправляя в полет еще две стрелы. Конкретно эти стрелы, как и предыдущие, взрывались очень любопытным химикатом, не так давно раздобытым Романовым в компании Старк, крайне прочным и крайне липким. И после первого взрыва тот смог собой прекрасно облепить со спины и левого боку противницу, так что две оставшиеся стрелы должны были окончательно ее обездвижить. Прим автора. А еще Бартон об этом никогда не узнает, но после взрыва еще первой стрелы у ее противницы в ухе раздалось очень такое недовольное. «Эй, это ж моя паутина». Да, щит прекрасно умел воровать и ставить себе на вооружение чужие технологии. Ключевое слово. Должны были, но не обязаны. Одну из стрел снесло очередной волной, выпущенной свободной рукой противницы, из-за чего та взорвалась сильно так в стороне, заодно заляпывая собой одну из двух оставшихся в строю агентов, а вторая, может, и достигла своей цели чуть позади и уже левее неизвестной, но лишь затем, чтобы взорваться и обляпать там еще один активизировавшийся у оной дамочки щит, излучатель которого выдвинулся у той из-за уже второго плеча, покуда она сама начала легко и непринужденно срезать с себя химикат когтями. «Упс», — отметила Кейт свой просчет. «Так, ладно, значит, план Б. Вообще, планом Б было банальное бегство, ну или стратегически выгодное отступление, если точнее, ведь как-никак они сейчас находятся глубоко под землей, тревога уже вовсю орет, а значит и все из этого выплывающее уже происходит, но, ох уж это но», — уверенность в голосе невидимки Бартон вот совсем не понравилась. Но и свою вероятную бесперспективность в бою чуть ли не один на один она оценивала вполне здраво, ведь стрелы у нее не бесконечные, да и за использование стрел с теми же взрывоопасными наконечниками на этом складе ее по головке не погладит, как и совсем не факт, что это поможет, а потому совсем неплохим вариантом виделось то самое отступление и изъятие того, зачем эта невидимка сюда явно и пришла. Плюс этим же, возможно, можно воспользоваться, дабы выманить или заманить куда-то оную дамочку, да, вот-вот, ну или хотя бы планы попортить, что тоже так-то неплохо, да и плана получше как-то банально в голову не пришло, так что этот был споро принят к исполнению. Бартон быстро нашла глазами кейс неизвестное и запустила очередную стрелу уже в него, не забыв к той прицепить специальный тросик, который после попадания тут же начал оперативно скручиваться специальным механизмом на уже ее предплечье. «Эй, это ты куда его потащила, глазастая? А ну стоять бояться!» Вновь зазвучал искаженный голос, и очередная волна снесла кейс на середине пути вместе с последним стоящим на ногах агентом, из-за чего он и агент вскоре познакомилась со стеной рядом со входом, собственно, вместе с кейсом. От удара кейс раскрылся, а его странное содержимое звонко и задорно покатилось по полу. Содержимым оказалось какая-то хрень странной геометрической формы, судя по звукам, металлическая. Но и тут соколица не растерялась, а просто оценила диспозицию и рванула к выходу, на ходу выпуская еще три стрелы с тремя разными наконечниками в сторону врага, светошумовым, дымовым, ну еще одним с липким химикатом, чтоб был. По пути соколица умудрилась подцепить странную хрень кончиком ботинка и подбросить, дабы: «Стой, лучница, не трогай его!» Неожиданное предупреждение противницы малость запоздало, соколица это схватила, и это было ошибкой. Гладкая и блестящая поверхность непонятной штуки перестала быть гладкой, и на ней появились некие символы, но главным было не это, а то, что кожа и кожаная перчатка без пальцев в месте контакта начала чернеть, синеть и словно каменеть. И это было очень и очень больно. Так еще и руку разжать уже не получалось. Кейт взвыла и упала на пол. Ей казалось, что эта штука вытягивает у нее через руку саму жизнь. «Я же сказала, не трогай!» — послышался сквозь боль приближающийся, искаженный голос недавней противницы, голос ее палача. А ведь она сегодня не позвонила Лоре и не попрощалась, пообещав вернуться к ней и детям, как она обычно делает перед миссиями. Это ж была не боевая миссия, холодильник же. «Не шевелись, лучница, я сделаю все быстро», — сверкнули синие когти. «Картер и другие призраки безликого, обелиск вновь у меня, помехи нейтрализованы, дальнейшие указания». «Шляпник», — голосовый был сух и протоколен, ровно до следующего вопроса. «И мне зачистить свидетелей? Не шляпник, а мистер. Хотя ладно, пусть будет шляпник. И ты же не использовала фазирование во время боя, звездочка?» — поинтересовался в ответ Картер, который на момент боя был немного занят. Он не дал Каре с перепугу сорваться вытаскивать Аву, из-за чего вышел интересный конфуз. Они на пару успели совершить несколько длинных телепортационных прыжков в сторону Аляски. «Схватил, называется, чертенка за хвост. Нет, мне хватило новых возможностей костюма», — тем временем ответила подруга оного чертенка. «Тогда не надо никого зачищать». Он этого не видел, но более чем был уверен, что после этих его слов Ава расслабилась, да и не только она. Как и не надо тогда что-либо удалять с записей камер, это он уже сказал Петре и поинтересовался уже у нее. «Как там с усыпляющим газом?» «Выпущенный работает», — тут же отрапортовал рыжая. «Система фильтрации, как и планировалось, на него не отреагировала. Правда, пяток человек успела разобраться в происходящем и раздобыть противогазы, но они в основном на верхних этажах. А еще дежурная группа реагирования уже вылетает из хаба, до их подлета минут 5-10 максимум. По моим подсчетам, императрица, еретики прибудут на место событий через 8 минут и 28 секунд», — сообщила виртуальная помощница и услужливо добавила в общее виртуальное пространство таймер. «Уху, а между мной и посадочной площадкой почти 130 этажей», — вклинилась уже Эва. «И как же я отсюда выберусь без фазирования и помощи нашего чертенка? Кстати, а лифты-то еще работают?» «Работают, Астартес», — заверила Амнисия. «Но некоторые защитные переборки все же были опущены». «Ну, с переборками-то я разберусь, но я же сюда спускалась только час». «Не беспокойся, звездочка, выберешься», — заверил Картер. «Причем, тебе достаточно будет добраться лишь до первого наземного этажа, да и с первой группой реагирования мы разберемся, вы же уже на позиции, двуликая». «Так точно, шляпник», — сухо сообщил Акила. «Хорошо, тогда действуй по третьему плану». «Принято, шляпник», — последовал уже более бодрый ответ. «Ну еще бы, ведь тот подразумевает уничтожение той самой оперативной группы реагирования, состоящей сегодня поголовно из двойных агентов Гидры. Вот и замечательно, тогда главное теперь, чтобы никто не смог активировать систему самоуничтожения реактора или затопления нижних этажей», — резюмировал Гарри. «С первым проблем не предвидится, все операторы с нужными кодами точно спят, как и техники, кто смог бы это сделать вручную», — сообщила Петра. Со вторым же, да вроде все пока тоже нормально, да и костюм, если что, вообще-то, водонепроницаемый, как и с дыханием проблем в нем не будет, сообщила с другой стороны уже Дани. Вот только у всех спящих нету таких же костюмов, а еще среди них, по нашим данным, нет оперативников Гидры, заметила недовольно Петра. Вот именно, кивнул Картер. И я, честно говоря, вот совсем не уверен, что та игрушка Говарда, которая поможет нашей звездочке пробурить себе проход в местных стенах, тоже водонепроницаемая. Пробурить? Явно удивилась будущая бурильщица, как и пара девушек рядом. Именно. Вновь кивнул Картер, сверился со своими заметками, а затем построил авимаршрут на голографической карте до нужного склада и ящика. Потом чутко подумал, вновь сверился со своими заметками и добавил на оной карте еще одну пометку на складе по пути. А там что? Последовал закономерный вопрос Авы, которая тут же выдвинулась по маршруту. Одна из плохих игрушек Говарда, которую он лучше бы не изобретал, а точнее бумаги о том, как оную, собственно, создать. И даже если мы сами ее не создадим, лучше не оставлять об этом записи у счета, коль уж даже холодильник теперь тоже скомпрометирован. Так что поторопись, звездочка, у тебя всего минут 20-25 максимум, а тебе еще наверх подниматься и стену бурить. Принято, шляпник. Кстати, Амнисия, рассчитай, пожалуйста, если можешь, где там на первом этаже самая тонкая стена, попросил Гарри. Запущен анализ по воле и слову примарха. Анализирую. Анализ завершен. Вывожу данные анализа, а также рекомендацию по переносу точки создания аварийного выхода для Астартес с первого на третий этаж объекта холодильник. О, а она и так умеет, удивился старый шпион, которому новая помощница нравилась все больше и больше. Да, у Картера все немного пошло не по плану, вот только ведь на то и надо всегда иметь запасные планы, не так ли? К этому старый шпион приучил себя уже очень и очень давно, а посему он спокойно подкорректировал план, прикинул его последствия в голове с учетом новых вводных и нашел там тонкие моменты, после чего, скрипя сердцем, решил добавить последний штрих. Он взял телефон и позвонил графине Валентине Аллегре де Фонтин, которая вот очень ждала этого звонка. То же самое время, где-то в 10 000 метрах над холодильником. Проклятие, я на это не подписывалась. Выдала как-то потерянная Риптид. Ты что, все же не сможешь обеспечить приземление команды? Спокойно поинтересовалась у нее новая глава или скорее надзирательница мародеров. Двуликая, облаченная в свой высокотехнологичный и явно хорошо бронированный костюм, визоры которого очень недобро в этот момент блеснули алым. Костюм, из-за наличия которого было не совсем понятно, а в каком она там месте двуликая. Так как лица ее никто из мародеров банально не видел, а кто видел, об этом факте не распространялся. Выяснить же самостоятельно лик начальства, та же Риптейп не решалась, ибо она не была уверена, что ее ветряной щит и новая, и какая-то тонковатая на фоне начальницы, бронька смогут противостоять калибру пулемета, двух пулеметов двуликой. Да и как она подобная, возможно, переживет за счет странной фигни у себя на спине, вот тоже узнавать не хотелось. Ей вообще тут все меньше и меньше хотелось быть, в связи с чем она уже не раз успела проклясть свое решение откликнуться на столь заманчивое предложение одной больной на всю голову суки с красным, ромбовидным кристаллом во лбу. «Приземление-то я обеспечить смогу», — сообщила осторожная Риптид, «но ты же сама сказала на брифинге утром, что там есть автоматические ракетные установки, которые так-то могут и по голубям, если надо, стрелять. И я вот как-то не уверена, что смогу и приземление обеспечить, и все их снаряды от нас отвести. Я вообще никогда не пыталась отводить от себя ракеты», — закончила она нервно. «Не беспокойся, ракет не будет», — сообщила двуликая. «Наш агент внутри это уже обеспечил, но на будущее надо будет проверить, как у тебя с возможностью отводить твоими способностями ракеты», — Риптейп захотелось сглотнуть, ибо, а как это, собственно, проверять будут, а, и если ракеты все же будут, то их я возьму на себя», — добавила достаточно флегматично охотница за скальпами и извлекла свои монструозные пистолеты, механизмы в которых вновь словно зажили своей жизнью, как-то перестраивая оные пистолеты. Собственно, у той в принципе все многочисленные механизмы на теле своей жизнью жили и черт знает, что делали. «Так что хватит истерить, Риптид», — сказала подпевала охотницы, Арклайт. «И ты, кстати, прекрасно знала, на что подписывалась, а именно на альтернативу тюрьме с пожизненным лишением тебя сил, когда ты бы даже не знала, за что и как тебя их лишили, а еще на более высокую зарплату с соразмерными надбавками за риск. Хорошими такими надбавками, кстати, а меня бы их точно лишили, не унималась повелительница воздуха, которой, вообще-то, подобное все еще могло грозить в силу испытательного срока. Даже не сомневайся, кивнула в ответ киборг, босс и не такое может, а теперь в тандеме с этим лысым монстром и подавно. Мне так-то полностью человеческое тело в этом случае вернули бы, да и в принципе предлагали вернуть, если захочу, так согласилась бы, воскликнула Риптид. Издеваешься, плоть слаба, сообщила Акрклайт и одела свой новенький шлем. Будь моя воля, я бы в принципе у себя все заменила. О, прикольно, меня только что этот их помешанный на Вархаммере и записал в рекруты шестеренок. Хе, хаем, а можно меня тогда в Астартес записать? Послышался неожиданный вопрос от главной местной молчуньи после охотницы от Гарпун, после чего раздался ее печальный вздох под шлемом. Нельзя, поинтересовалась у нее Арклайт. Нельзя, кивнула могучая эскимоска и вновь печально вздохнула. Надеюсь, все готовы к десантированию, поинтересовалась у своей команды из четырех разномастных мутантов новоявленная двуликая, ожидая конца отсчета таймера. После отсчета которым нуля, она открыла шлюз полностью невидимого квинджета с позывным «Призрак 2И». «Вы это, сувениров захватить не забудьте!» — крикнула весело с кресла пилота Мистик вслед прыгающим без парашюта разумным. После чего, как и планировалось изначально, в холодильнике стало еще более весело, просто раньше срока. И разумеется, сувениры мародеры прихватить не забыли, ведь этот момент так-то был отражен в плане. Несколько часов спустя, Фьюри шла по коридорам хаба и все, кто встречался у нее на пути, от одного лишь ее вида торопились куда-нибудь исчезнуть или прикинуться предметами интерьера, и причина этому была очевидна – холодильник. А ведь у нее и так настроение в последние недели было так себе, в связи с так до конца и неразобранным на составляющие нападением в Нью-Йорке, а тут еще и это, на казавшееся неприступным хранилище напали, и не просто напали, но еще и смогли что-то из него вынести, и не просто вынести, а еще и увести в неизвестном направлении аж на двух квинджетах самого же щита, по пути добавив оному холодильнику почти нормальный вход в районе третьего этажа, вроде как, с помощью чего-то, что там же и было раздобыто. И это было лишь то, что знали и о чем шептались рядовые сотрудники, на самом же деле все было гораздо, гораздо хуже, ведь почти всех агентов на объекте усыпили, часть систем взломали или обошли, так еще и сделали это, проникнув на режимный объект явно заранее, и не будучи обнаруженными. А когда проникшую все же чудом заметили, та умудрилась уйти, ибо у нее явно был готовый план на этот случай, а также целая команда эвакуации, вероятно из мутантов. Команда, которая просто и без затей свалилась прямо на голову, на сотом-то этаже. Да и откуда они вообще свалились? Оперативникам помножила тех на ноль за считанные секунды и, угнав два квинджета, команды реагирования и команды Бартон, вывезла оттуда и проникшую, и то, что та украла, среди чего был, на минуточку, объект, вся информация о котором засекречена высшим уровнем допуска еще в 50-е, а также формула одного из опаснейших оружий, когда-либо созданных Говардом Старком, отличающегося ужасной нестабильностью, что лишь повышало его опасность, и лично Фьюри не верила, что подобное мог совершить даже невидимка, без четкого знания того, что и как делать. А это значит что? Правильно, что та об этом всем знала, и, черт ее знает, о чем еще знала, а откуда она это узнала, да и кто вообще может знать хоть что-то о том, что она украла, а, ну, кроме самой Фьюри. Ответов пока не было, но директор счета собиралась их узнать в самые кратчайшие сроки. И именно поэтому ее путь сейчас лежал в больничное крыло, где как раз не так давно окончательно пришли в себя все, кому посчастливилось встретиться с проникшей в холодильник и остаться после этого в живых, и где ее как раз уже ждали Колсон и Романов, который примчался сюда, вместо того, чтобы отправиться на миссию и узнать, кто там нынче в Европе решил устроить очередную распродажу оружия вплоть до танков, а главное, откуда они взяли эти самые танки и оружие. Вот только Фьюри и не думала того по этому поводу отчитывать, ни сегодня, ни из-за Бартона их дружбы. Дверь спецпалаты больничного крыла открылась, и Фьюри оглядела мрачным взглядом своего единственного глаза всех присутствующих. «Агенты, директор», — кивнула Филиппа в ответ на простое приветствие. «Фьюри», — повторил маневр Натальи. «О, как там говорится, помяни дьявола, и он тут как тут, да, привет, шеф, а я облажалась». сообщила с больничной койки Кейт, явно попытавшись, как обычно, схохмить, но у нее это получилось крайне вымученно, да и отсутствие правой руки чуть ниже плеча явно не могло добавить ей хорошего настроения, даже напускного. «Да, руки мне теперь пожимать будет сложнее, как и тетиву натягивать, или детей обнимать», закончила она совсем уж поникшим голосом. «Зато ты все еще жива, дура», сообщил Романов. «Да и проблема с рукой решаема», добавила Колсон. «Я уже связалась с парочкой башковитых малых, исследующих спецпродукцию новой жизни, а также с песочницей, где у нас тоже могут предоставить массу вариантов. Вот как ты смотришь на то, чтобы обзавестись рукой со встроенным луком?» «Звучит заманчиво», — улыбнулась Бартон. «Лучше с многофункциональным вибратором», — заявил Романов. «Лора оценит. Над, она мне этот вибратор в жопу скорее засунет», — оценила перспективы Кейт. «Ну, все лучше, чем мне бы пришлось ей рассказывать, как ты умудрилась убиться в одном из самых безопасных мест щита. Да и тебе может понравиться», — продолжил устраивать комедию русский. «Как оказалось, не столь безопасным местом, как мы все полагали». Начало уже сама Фьюри, после чего перевела разговор в более деловое русло, ибо время сейчас было более чем дорого, о чем все присутствующие прекрасно знали. Опрос Кейт показал и подтвердил некоторые предварительные выводы, например то, что план побега у невидимки точно был, а также то, что она однозначно знала, что крадет, о чем недвусмысленно намекали ее последние слова и даже предупреждение Бартон, которая могла рассказать ей еще очень многое о самой невидимке. «Она молода, думаю, не старше 20-25, это чувствуется по речи. Убивала, но убивать, скорее всего, не любит, иначе почему я еще жива и не истекла кровью?» Но при этом у нее не дрогнула рука мне руку спокойно отрезать. Да и остальные, можно сказать, легко отделались. Скорее всего, она мутант или очередная измененная с повышенным болевым порогом и регенерацией, или чем-то наподобие, возможно, входящие в функционал костюма. Судя по движениям, она точно умеет хорошо драться и имеет неплохую подготовку, возможно, агентурную. Подробности и мелкие, но, возможно, крайне важные детали лились из Бартон, как из рога изобилия, несмотря на ее ослабленное состояние. И она бы так и продолжила говорить, но тут двери палаты вновь открылись и появилось новое действующее лицо. Лицо, которое тут вот никто не ожидал увидеть. Но абсолютно все присутствующие прекрасно знали, кто это, и по этому поводу испытали самые разные эмоции. На вид это была статная женщина среднего возраста и среднего роста. Подтянутая фигура, красивое, аристократичное лицо, на котором уже давно появились первые морщинки, строгая прическа, столь же строгий темно-синий брючный костюм, голубые глаза, черные волосы с одной белой прядью. «О, так вот вы где, а я вас везде ищу», — заявила женщина и спокойно прошла в палату, закрывая за собой дверь и проходя напрямик к Фьюри. «Вот тут подпишите, пожалуйста, директор», — заявила она, улыбнувшись дежурной улыбкой секретаря, которым она не являлась от слова совсем, и протягивая свой электронный планшет с неким документом, после чего только якобы заметила всех остальных. «О, привет, Филиппа, рада тебя видеть, давно не виделись», — сказала она с виду искренне. «Да, давно, Вал», — кивнула Колсон и обозначила улыбку. «Агент Бартон, сочувствую вашему ранению, а вот это уже вряд ли было искреннее, ибо данная женщина точно не была способна на сочувствие». «Благодарю, агент 14», — ответила дежурная Кейт. «Можно просто Вал», — вновь, возможно, искренне улыбнулась женщина и перевела свой взгляд на последнего человека в комнате, после чего ее улыбка тут же исчезла. «Ну а тебя, Наталья, лучше бы я лишь на твоих похоронах увидела, где я с радостью плюну на твою могилу, и вот это уже точно было искренне. Не дождешься, Валентина», — выдал в ответ русский. «Посмотрим», лишь пожала плечами в ответ женщина и вновь повернулась к директору щита, к слову, так и продолжая протягивать той планшет. «Что ты тут делаешь, Вал?» — спросила Фьюри. «В смысле что, не очевидно?» «Работаю, разумеется, директор. Вот вам документ на подпись принесла, а то у меня же тут полномочий кот наплакал, не то что у Колсон, Хент или Хилл, но последним двум я не могу раскрывать секретную информацию, которая известна лишь нам с вами. У них же допуска нет, но и заставить их что-то делать, как и их людей, без вашей подписи я не могу, ведь у Виктории тоже 8-й уровень, а у Марии так вообще 9-й теперь, но и ничего не делать, пока тут такое творится, так еще и, Как оказалось, напрямую связанное с моим последним вам отчетом, я не могу. Так что, подпишите, пожалуйста, и можете дальше тут больную навещать, а то у меня еще дел много, как-никак Натаниэль вернулся, но вы и так уже в курсе». Непринужденно произнесла женщина, так и продолжая протягивать планшет, покуда у Фьюри сердце пропускало удар и глаз подумывал из орбиты вылезти, а у Колсон случался очередной приступ кашля, из-за только что сказанного в конце, так еще и таким тоном словно говорили о погоде. Наталья же с Кейт просто непонимающе переглянулись, им имя Натаниэль ни о чем не говорила. «Как вернулся?» — выдохнула Ника. «Стоп, связанная, а?» — непонимающе захлопала глазами Валентина. «Так вы еще не читали мой отчет, я же вам его еще 2 часа назад на почту выслала, а час назад на ваш местный стол копию положила». Как-то аж обиделась женщина, после чего взяла свой планшет, ткнула на нем несколько иконок и протянула опять. «Вот, отчет о предполагаемом, но на текущий момент уже точным, возвращение из мертвых известного нам обоим под именем Натаниэль Рихтер, а также еще десяткам иных имен существа, и предположительном сборе им команды мутантов, с парой из которой у него имелись долгие и плодотворные отношения в прошлом. А следующим идет уже текущий отчет об этих самых мутантах, которых при желании можно опознать среди напавших на холодильник», — указала женщина пальчиком на второй документ, а потом пожаловалась. «И я долбанный час заставляла местных техников провести сравнительный анализ этого момента. А все почему? Потому что у меня полномочий на этом материке и этой базе нет. Так что, может, подпишите бумажку, а, и прочтите отчет, оба отчета. А я пока вам третий отчет составлю и техников пну, чтобы они узнали, кто и когда впервые удачно проник в холодильник и что при этом оттуда вынес. Затем, как-то явно продав данные о холодильнике Натаниэлю, а то они меня с таким предположением и якобы той еще теорией заговора послали. Очень некультурно послали, но я не скажу куда, я ведь очень культурная женщина». Еще одно проникновение», — повторила словно эхом Фьюри, на что Валентина как-то устала и очень горько вздохнула, покачав головой, а затем буквально вырвала планшет из рук Фьюри, вновь там что-то ткнула и протянула назад, после чего, перестав изображать доброжелательность, выдала: «Подписывай, Ника, а потом читай оба моих отчета, или я их что, зря писала, да и вообще, у тебя тут бардак, так что дай мне полномочия, чтобы начать нормально работать и навести тут порядок». И Фьюри подписала: «Благодарю, директор», — тут же произнесла вновь доброжелательно Валентина Аллегра де Фонтин, дежурно улыбаясь, как будто и не было этой вспышки мгновения назад, после чего она развернулась и гордо, можно сказать даже аристократично, удалилась, оставив четверку обескураженных агентов читать свои отчеты, написанные ей еще вчера и чутко подправленные, а также дополненные несколько часов назад. А да, у нее вот тоже все по плану шло, и в рамках этого плана у Валентины уже были придуманы, сложены и написаны в виде отчетов правдоподобные и очень стройные теории, недавно произошедшего в холодильнике, причем, как для щита, так и для гидры, ну и для левиафана в придачу. И все они теперь дружно начнут искать Натаниэля, которого точно не найдут. А вот того, кто первым проник в холодильник, очень может быть, ну и так, кое-что еще по мелочи, что захочет она и ее новый приятель-шляпник, которого явно стоило бы пригласить на ужин, дабы наладить мосты и отпраздновать очередное расширение ее полномочий. И вот пока один скромный маг создавал свой новый шедевр, а агенты нескольких различных шпионских организаций получали и переваривали новые данные, заодно хватаясь за головы, из-за заваренной одним пожеланием данного мага каши, в это же самое время произошло еще одно проникновение, которое вот тоже, как итог, пошло не по плану, а главное заставило отвлечься нашего героя от работы. А что, кто-то думал, что он отвлечется из-за очередной удачной операции Картера? Хи-хи-хи. Глава 55. Черные кошки были созданы для того, чтобы дать каждому возможность стать собственностью мини-пантеры. Полностью бесшумный запуск крюка кошки из устройства на предплечье, чуть более громкий звук рассечения тем воздуха и звук того, как он и крюк зацепился за стену, полностью потонули в звуках ночного Нью-Йорка. Собственно, как и последовавший выстрел вторым крюком со второй руки изящной фигурки в обтягивающем, черном костюме с защитными элементами и вставками во всех нужных местах, ни капли не стесняющих движений фигурки. Фигурки, которая не хуже заправского акробата, а то и пары паукообразных типа супергероинь сейчас пролетала над относительно безлюдными улицами ночного города, двигаясь тем самым к одной ей известной цели, прекрасно известной и изученной цели. Вновь выстрелить крюком, изящно изогнуться в воздухе в высшей точке полета, выстрелить вторым, отцепляя движением руки первой и запуская механизм его спорого скручивания, одновременно с этим дернуть себя изо всех сил, а затем, отцепляя и второй крюк, мягко коснуться носочками ног плоской крыши, уходя в почти бесшумный перекат, после которого ты уже оказываешься на ногах и можешь тут же начать бежать, что фигурка и делает. Короткий и почти бесшумный бег мягкими подошвами по крыше, очередной прыжок и повторение полета на крюках. Полета, дарующего просто невероятные ощущения свободы, пьянящие не хуже глотка чудесного вина, но, в отличие от последнего, еще и заставляющие почувствовать себя живой как никогда. И лишь тот факт, что стоит забыться и все закончится если не смертью, то очень неприятными травмами, не давал отдаться этому прекрасному чувству целиком и полностью, что вот тоже вполне себе доставляло удовольствие, просто немного иное. Усиленные сывороткой мышцы гудят от напряжения, но в то же время будто поют. Белоснежные волосы, сейчас собранные в хвост, развиваются на ветру. На губах, не сокрытых маской черной кошки, довольная улыбка. Выстрел, полет, пробежка, прыжок, выстрел и снова полет. Наверное, многие бы удивились, узнав, что все это проделывала никто иная, как Фелиция Харди, наследница Лидии Харди, владелица фонда их фамилии, совсем не маленького такого по капитализации фонда. И еще бы сильнее люди удивились, узнав, зачем Фелиция это делает, и чем она вообще занимается ночами уже не первый месяц. Что логично, ведь она была богатой, красивой, популярной и успешной молодой девушкой с прекрасными перспективами в будущем, в рамках которого она могла себе позволить банально кутить до самой старости. А что она делала вместо этого? Правильно, летела на крюках по ночному городу, собираясь в очередной раз кое-что украсть, кое-куда пробравшись. Что тоже вот было более чем логично, ведь эта самая Фелиция Харди являлась еще и начинающим, а также уже вполне себе состоявшимся высококлассным вором по прозвищу, как можно догадаться, «Черная кошка». Зачем, почему, и как так вообще получилось? Да, ответы на эти вопросы вот тоже многих бы удивили, и на них можно было бы даже ответить крайне коротко и банально, например, так, все дело было в отце Фелиции и ее подростковой психологической травме, ну или травмах, тут как посмотреть, но это вот мало что поясняло непосвященному, не так ли? Так что давайте совсем немного углубимся в прошлое, которое таило несколько очень любопытных секретов, одним из которых была тайна второй личности отца Фелиции, личности первоклассного вора по прозвищу Черный Кот. И уже этого бы явно для многих хватило как объяснение, да, дочка просто пошла в отца, что и правда было во многом так, ибо молодая Харди очень любила своего папу, с трепетом хранила каждую крупицу памяти о нем и хотела во всем быть на него похожей, вот только еще год назад Фелиция об этом факте из биографии Уолтера Харди банально не знала, а просто старалась жить по его заветам, в которых о воровстве, вообще-то, не было и слова, если обобщать, там было скорее что-то вроде «стараться быть лучшей во всем и подходить к любой задаче по уму», а также с полной самоотдачей, в связи с чем даже нужные любому хорошему вору навыки она приобрела совсем по иной причине. Она просто собиралась кое-кого хладнокровно и жестоко убить, ну и не попасться в процессе, к реализации чего она вот тоже подошла согласно всем заветам папы. А да, был у этой нетипичной представительницы золотой молодежи и такой момент в биографии. И вот он уже проистекал из достаточно развязной и типичной для представительницы такой молодежи жизни. Когда у тебя есть много денег и мало пригляда со стороны, вечно занятых родителей или иных авторитетных взрослых, из-за чего ты периодически влипаешь в передряги с самыми различными последствиями. Вот Фелиция как-то и влипла. На одной студенческой вечеринке, куда она пролезла еще будучи школьницей, ее чуть не изнасиловал один изрядно набравшийся черлидер в ванной, отчего молодую Харди там неожиданно спас другой парень, Рейн, тот, кого она и вознамерилась впоследствии убить. А да, именно его, ведь именно Рейн поспособствовал окончательному укоренению в сознании молодой Фелиции неприязни к мужскому населению в целом и лютой ненависти к самому Райану в частности, ибо как тот ее спас, так он же ее впоследствии сам же и изнасиловал. И черта с два она бы смогла это кому-то доказать. Местных мужчин за подобное вообще почти нереально осудить, особенно когда есть свидетельство того, как ты на них сама же и вешаешься. А она вешалась, но она была и значительно моложе Раяна и еще не была готова к такой близости, особенно после произошедшего на той злосчастной вечеринке. Вот только сам парень посчитал иначе, и он был пьян, как тогдашний черлидер, и навеселе, как и тогдашний черлидер, и он был в разы ее сильнее, как и тогдашний чертов черлидер. Так еще этот Скотт искренне считал, что не сделал ничего плохого, а она сама об этом чуть ли его не умоляла. Ага, если бы. Она его остановиться со слезами на глазах умоляла, пока он ей рот не заткнул. Так что да, Фелиция решила того убить, и подошла к планированию, подготовке и реализации со всей тщательностью, как и к тренировкам своего тела, дабы более ни один мужчина и ни одна женщина не сделали из нее жертву. Вот только этой мести не дано было свершиться. Все уже было готово, она даже уже проникла в его дом, имея железобетонное алиби на ночь, усыпила всех лишних в доме хлороформом и сидела, поджидая свою будущую жертву. Однако в тот вечер Рейн так и не приехал, он умудрился разбиться насмерть по пути, будучи пьяным за рулем. Это был самый обычный несчастный случай, по поводу которого неудавшаяся убийца до сих пор испытывала очень смешанные чувства, а тогда это вообще вылилось в ту еще истерику. Истерику, до основных причин которой не факт, что и самый лучший психотерапевт смог бы докопаться, что уж говорить о самой Фелиции. Быть спасенной, потом быть преданной спасшим, а затем, не один месяц готовясь к мести, так ее и не совершить. Об отце же Фелиция узнала гораздо позже, лишь чуть больше года назад, после как немного наломала дров и впуталась в передрягу, и очень удачно из той выпуталась. После чего она и узнала о том, откуда на самом деле изначально взялись и в трудные времена брались деньги для фонда матери, и чем на самом деле являлись многочисленные отцовские командировки по всему миру, из которых он неизменно возвращался с интересными подарками. О том, кем Уолтер Харди был на самом деле и кем до сих пор является, ведь он не умер в авиакатастрофе, как сказала об этом девушке ее мать, по просьбе, как оказалось, самого же отца. И о чем Фелиция узнала далеко не из уст матери, а из уст старой подельницы, а также учительницы черного кота, ну и теперь наставницы самой же черной кошки, она узнала это из уст черной лисы, той, кто помог ей выпутаться из передряги и пообещал помощь найти, а потом и вытащить отца из тюрьмы агентства ЩИТ, когда Фелиция докажет, что она способна потянуть подобную задачу. Так что да, ответ почему и как Фелиция умудрилась стать воровкой, нацепив себе на лицо кошачью маску и облачившись в очень интересный облегающий костюмчик, которому она собиралась вскоре приделать шикарнейший белый воротник, а также белый мех на руки и ноги, дабы скрыть воном те же механизмы крюков, не был столь тривиальным, как могло бы показаться на первый взгляд. Даже то, как она умудрилась познакомиться с лисой, было не менее занятной историей, но сейчас все это было неважно, сейчас была важна очередная цель ее проникновения, а также очень неудачные для девушки две недели до этого, настоящая черная полоса, начавшаяся на выпускном ее дорогой кошечеглазой подруги Триши, выпускном, который она помогала организовывать и где наконец-то познакомилась с этим вором, с Генрихом Рихтером, чтоб ему вот тоже отравиться и целую неделю от туалетов далеко не отходить, то и дело страдая от всяких мелких неудач и неурядиц. Как можно догадаться, лишь одним отравлением черная полоса в жизни черной кошки не закончилась, ведь как только девушка поправилась и оклемалась, она тут же вышла на очередное дело. И данное дело прошло вот совсем не по плану. Фелиция проникла в одну лабораторию Аскарпа, на что убила не один час, лазая по не самым приятным местам данной лаборатории, и не только в вентиляции. И лазала она там лишь за тем, чтобы в финале обнаружить, что пришла к цели второй. Ее обставила эта чертова шулерша, прикидывающаяся француженкой, гамбит, о чем недвусмысленно так намекала карта дамы червей внутри чисто вскрытого сейфа с коротенькой надписью на ней маркером. «Прости, киса, ничего личного, но я все же лучше». «Ага, ничего личного, как же, эта сучка-мутантка, которой давно бы стоило выйти в тираж, явно узнала, что кошка взялась за эту работу от гильдии и смогла показательно утереть кошке нос, старушенция». И будто бы этого было мало, так к Фелиции на обратном пути, на котором она решила заглянула в приглянувшийся ювелирный, чтобы поправить нервы, еще и одна из местных паукообразных прицепилась. И вот как только заметила, но в этом плане кошке хотя бы повезло в том, что она нарвалась лишь на призрачную паучиху, и только ее, а то вторая, во-первых, сильнее и опытнее, а во-вторых, взяла в моду ломать своим жертвам конечности, перед подвешиванием на столбе или крыше, то бишь та еще конченная в край садистка. А эта белая была еще новичком, особой жестокостью не отличалась, да и дралась так себе, что вот никак не уменьшало ее опасности из-за наличия той же паутины, сверхчеловеческой реакции и ловкости, явно под стать самой Фелиции, а также возможности прилипать к поверхностям и силы, многократно превосходящей человеческую, в том числе и самой Фелиции. Благо последнюю эта легковерная дурочка сдерживала, так еще и на провокации, особенно похабные, так мило реагировала, что Харди даже понравилась их недолгая схватка на крыше и в воздухе с почти закономерным финалом, победой и доминированием черной кошки над побежденной. Она этой, неудачно запутавшейся в собственной паутине паучихе, даже поцелуй на прощание оставила, так и не сорвав с той окончательно маску, и не позвонив в МГГИ, которые обещали очень хорошую плату за паучих, но она же благородный вор, а не убийца. Да и эта беленькая так мило краснела и пыжилась, извиваясь и чуть ли не дрожа от страха, как будто не она минутами ранее хотела поймать саму кошку и сдать патрульным. Ну вот как на это было не умилиться, вот-вот. Это досадное происшествие изрядно подняло настроение Фелиции, как и прихваченный трофейчик. Трофейчик, который потом столь же быстро улетучил все хорошее настроение, ибо устройство, снятое с руки белой паучихи, оказалось прекрасно защищенным от вскрытия, чем благополучно похерило все мечты кошки о собственной паутине вдобавок к крюкам, вместе с прожженным насквозь верстаком лисы, чему наставница вот совсем не обрадовалась. Настолько не обрадовалась, что прибавила нолик к долгу кошки. А на закономерное возмущение оценники за какой-то совсем не золотой верстак, та проста взяла и показала, сколько за такой новый, чтоб его, кажись не золотой, а аж бриллиантовый многофункциональный верстак, затребует тинкер. Кажется, вот совсем не на того Фелиция собралась учиться в универе. Да и сразу становилось понятно, почему за достоверную информацию об этой умелице, умельце или о шумельцах, готовы заплатить в разы больше, чем за каких-то там паучих.